«О, дорогая матушка!» — вскричал Лорен, покрывая руки графини жаркими поцелуями. «Простите мое недоверие, я виноват перед вами. Но клянусь прахом моего отца, что я заглажу свою вину. В доказательство этого я не хочу ничьих советов, никакой помощи, кроме вашей. Помогите мне возвратить мои права и уничтожить моих врагов. Милый Луи, борьба, предстоящая тебе, так трудна, что мне, слабой женщине, не под силу. Но я укажу тебе таких руководителей, которые сумели победить самого Генриха IV. Вы говорите об иезуитах? Ты угадал. В эту минуту из потайной двери в кабинете графини показалась фигура отца Лашеза, бывшего наставника Лорена. Торжествующая улыбка на лице иезуита показывала, что ему все известно. Глава 6. Железная маска. Зима положила конец королевским увеселениям. Двор вернулся в Париж. Надо было отдохнуть и собраться с силами для новых празднеств по случаю бракосочетания Филиппа Анжуйского и Анны Стюарт, которая после маскарада по-прежнему замкнулась в Мезон Музниль. Свадьба принца предполагалась не ранее лета, но вдруг совершенно неожиданно ее назначили на март. Дело в том, что Мазарини сильно заболел, и печальный исход был несомненен. Кардинал понимал безнадежность своего положения и просил короля поспешить со свадьбой принца, боясь, что после его смерти какая-нибудь интрига расстроит этот выгодный для Франции союз. Наконец наступил день свадьбы. После обряда венчания новобрачные отправились в Париж, где их ожидал торжественный прием во дворце. После свидания в Сен-Коломбо Людовик XIV ни разу не встречался с Анной, исключая маскарада в Марли, где ее лицо было закрыто маской. Так что теперь, когда он увидел перед собой эту царственно-величественную женщину, он остолбенел. Но Людовик XIV в совершенстве знал науку притворства. Он не позволил вырваться наружу ни малейшему признаку удивления или восторга. Только страшная злоба закипела в его душе против брата, которому досталась такая женщина, и ему захотелось тут же при всех унизить, оскорбить его. Никто не мог понять, почему король, отличавшийся самой утонченной рыцарской любезностью, отнесся к своим ближайшим родственникам с такой обидной холодностью и даже презрением. С этого дня Анна постоянно встречалась с Людовиком XIV на балах и обедах. Но он обращался с ней с такой сдержанностью, что невольно принуждал ее быть почтительной, что совсем не входило в ее намерение. Через несколько дней у короля был бал. В самом разгаре танцев в залу вошел неизвестный господин и подал королю записку. Это был посланец от кардинала Мазарини. Прочитав записку, король обратился к присутствующим. «Мы очень сожалеем, что должны расстроить этот веселый праздник. Его эминенция умирает. Кардинал сделал так много на пользу Франции, что мы считаем своим долгом носить по нем траур». Король немедленно оставил бальную залу и, не переменив костюма, отправился в Винсентский замок к кардиналу. Все были смущены. Никто не предполагал, что конец Мазарини так близок. Но больше всех растерялась Анна Австрийская. Она помнила страшную угрозу кардинала, что перед смертью он выдаст королю их общую тайну. Эта мысль невыносимо терзала ее. Она охотно последовала бы за королем, но боялась, что эта поспешность может показаться подозрительной и вызвать неблагоприятные толки среди придворных. Поэтому, несмотря на страшное беспокойство и тревогу, она решительно отправилась в свои комнаты переменить туалет.